Глава третья. Храм представлял собой монолитное высотное здание в три этажа. Светлые каменные стены отражали солнечный свет, и казалось, что от строения исходит легкое сияние. «Как красиво!» — восхитилась я, замирая у подножия широкой лестницы. Гер держал меня за руку, переплетя свои пальцы с моими, а я не могла насмотреться. В этой части города мне еще не приходилось бывать. Впрочем, я все свое время проводила в доме Полимарха и занималась его благоустройством. «А как же все те обряды, что предшествуют бракосочетанию в Греции? Мы их пропустим?» Я спрашивала о них, и, как оказалось, местные вступают в брак в основном зимой, в честь божества брака. Это либо Гера, либо Гименей. В течение месяца ему, божеству, также нужно приносить особые жертвы. Ряд церемоний окружает передачу невесты из дома ее отца в дом ее нового мужа. «По идее, я должна была еще принять брачную ванну», — не удержалась от улыбки я. «Ведь эта ванна символизирует как очищение, так и плодородие. Затем жених и невеста должны сделать подношение в храме, чтобы обеспечить плодотворную будущую жизнь. И у меня нет фаты, ведь анакоуптерия — символ передачи невесты в семью супруга». «Анакоуптерия — снятие фаты». «Не беспокойся обо всем этом», — Гер посмотрел мне в глаза и подмигнул. «Ни у меня, ни у тебя здесь нет родных. В этом случае все гораздо проще. А что касается жертвоприношений Гере или Гименею и брачной ванны, то за это не стоит даже переживать. Они поймут. А жертвоприношение я уже совершил». «А...» «Фата вот». Из переметной сумы, что была перекинута через его правое плечо, Алкий Геракл достал светлую кружевную ткань. «И где только такую достал?» «Этот момент я предусмотрел». «Какой ты, однако...» Подвигала я бровями. Смех будущего мужа согрел душу. «Накинь, как войдем под своды храма», продолжая улыбаться, подсказал он мне. «А почему мы друзей не позвали?» Задала я вопрос. «Зачем? Отметим потом дома в тесном кругу. Там уже все готовят». «Говорю же», теперь я подмигнула ему. «Мой будущий муж оказался весьма предусмотрительной личностью». «А то». Сверкнув белоснежными зубами, он подал мне руку, и мы пошли по ступеням вверх. Стоило нам подняться к главному входу в святилище, как двери распахнулись, и нам навстречу вышел жрец в светло-голубых одеждах и странным венком на голове. «Господин, все готово», — поклонился он Гераклу и отступил в сторону, приглашающе поведя рукой. Внутри храм впечатлял размерами. Широкие проходы, внушительных размеров белоснежные колонны, лепнина на потолке и на стенах. Красиво, возвышенно. Здесь даже дышалось чуть иначе, чем снаружи. Пылинки мерцали и кружились в затейливом танце в лучах солнца, проникающих через узкие бойницы. У каждой из шести колонн стояло по жрецу с возвышенными выражениями на лицах. Алтарь находился у противоположной от входа стены. Перед камнем со статуей бога стоял невысокого роста мужчина в белом балахоне. Я быстро накинула на голову фату так, чтобы полностью прикрыть лицо. Снова взяла Геракла под руку, и мы неспешно пошли к главному жрецу храма. «Под сводами священного храма бога нашего, светлого Гименея, соединяю ваши судьбы в одну». Геракл повернулся ко мне и откинул фату, открывая мое лицо. «Пусть небесная звезда плодородия осветит ваши жизни счастьем и достатком. Нарекаю вас отныне и вовеки мужем и женой». Гер наклонился ко мне и едва уловимо поцеловал в лоб. Затем нам подали два золотых тонких браслета. Один из них, тот, что был поменьше, Гер надел мне на правое предплечье. С его брачным украшением я поступила точно так же. Золото красиво сочеталось с его бронзовой загорелой кожей. От нас не требовалось никаких слов, клятв и речей, но все, что мне хотел сказать Алкий Геракл, я видела в его бездонных карих глазах. Я любима этим великолепным мужчиной и также отчаянно сильно люблю его. Вернувшись в поместье, несказанно удивилась, несмотря на предупреждение, что застолье готовят. Не ожидала его размаха и того количества людей, что были приглашены на пир. Во всем этом действии странным для меня было все: и то, что женщины сидят в одном помещении с мужчинами, правда, отдельно от них, и то, что им не позволено даже крошку в рот положить, пока мужчина не насытится. И то, что даже разговаривать нам можно едва слышно, а лучше вообще хранить молчание. Я, естественно, тоже была среди дам, и так же, как они, наблюдала за пиршеством сильных мира сего. И тихо злилась. Успокаивали только частые взгляды Геракла в мою сторону. Он словно подбадривал меня. А еще в глубине его глаз я читала невероятное желание. Посему мне пришлось безропотно вытерпеть это традиционное в местном обществе свадебное застолье. При другом раскладе плюнула бы на все и нормально поела. И пусть думают, что хотят. Момент, когда мы наконец-то остались наедине, все же наступил. Я думала, мужчины никогда не закончат есть. Все же не выдержала я и зло высказалась. «Таковы традиции», — успокаивающе ответил Гер. «Но ведь пир уже прошел, забудь». Он прижал меня к себе и нежно поцеловал. «Нас ждет гораздо более интересное занятие». А вот с этим спорить я не могла, да и не хотела. Сильные пальцы мужа медленно спустили с моих плеч легкую тунику, обнажая мое тело перед его жадным, горящим страстью взором. Интерлюдия. Неделю спустя. Медуса стояла у каменного фонтана и, держа в правой руке небольшое медное зеркало, гляделась в свое отражение. Она все еще не могла поверить в то, что с ней произошло нечто настолько невероятное. Раннее утро бодрило, во внутреннем дворике дома полимарха Алкея Ариса еще никого не было. Женщина все еще опасалась встречаться с жителями дома, неосознанно боясь превратить их в камень. Проведя тонким указательным пальцем по нежной коже щеки, вгляделась в невероятно голубые глаза, провела пятерней по распущенным светлым волосам. «О, боги!» — прошептала она беззвучно. «Как такое возможно?» «Невозможное оказывается осуществимо, если верить в лучшее», — раздался позади чей-то мягкий голос. Медуса замерла, опасаясь повернуться, а потом вспомнила, что уже не опасно ни для кого на этом свете. «Аглая!» Медленно повернув голову, она встретилась с искрящимися весельем ярко-зелеными очами целительницы. «Еще ведь совсем рано, почему не спишь?» «Не спится. Алкей ушел вчера вечером на какое-то опасное задание и все еще не вернулся», — грустно и встревоженно ответила Геатрос и, подойдя ближе, села на каменную скамью подле фонтана. «Не волнуйся. Гер сильный и умный, и все с ним будет хорошо», — успокаивающе сказала Меди, убирая зеркало за пояс туники. «Садись. Вижу, боишься?» Ничего ей не ответив, заметила Геатрос Аглая. «Да», — призналась Медуса, присаживаясь рядом с ней. «Сторонюсь людей, прячусь за высокими кустами или за колоннами, редко покидая свою комнату. Мне все кажется, что проклятие богини Афины может вернуться в любой момент». «Не вернется», — улыбаясь, покачала головой Аглая. «Никогда». «А если... если богиня спустится сюда и накажет тебя лично?» «Пхе!» — целительница не удержалась и звонко рассмеялась. «Я не верю в это. Ей и дела до тебя нет, так что не беспокойся. А что касается, если все же вдруг...» Заметив в глазах Медузы сомнение, лекарка мгновенно посерьезнела. «Я лично не позволю ей сделать с тобой хоть что-то. Никому из дорогих и близких людей ни один бог этого мира не причинит вреда». «У тебя всего лишь третий Дорра, Аглая». Уверенность лекарки позабавила Меди, и девушка даже позволила себе робко улыбнуться. «Да пусть хоть все спустятся сюда», — беспечно пожав плечами, ответила Аглая. «Я верю в свою правоту. Я верю в силу этой земли. Мне не сделают ничего плохого. А если и сделают, то я им не завидую». Медуса смотрела на девушку широко раскрытыми голубыми глазами и не верила в услышанное. «Как смертная может такое говорить об обитателях Олимпа?» «И что же ты им сделаешь?» Не удержалась она и все же спросила. Аглая запрокинула голову к небу и с наслаждением зажмурилась. «С горшка они не встанут божественного. Несколько веков». Смысл сказанного доходил до Меди несколько секунд, а потом, когда она поняла, о чем ведет речь целительница, уже не стесняясь, громко рассмеялась. «Ну а чего?» Хитро глянув на нее одним глазом, фыркнула Аглая. «Они бессмертные, с этим не поспоришь. Но все же они ведь вкушают пищу, а значит, опорожняются, прости за детали, занимаются этим самым и даже рожают. Практически все как у людей. Так что если я вдруг помру по их милости, то мстя моя будет страшной. Мне даже подходить к врагу не надо будет. Я кину на него проклятие на расстоянии». «Это будет не просто проклятие», — покачала головой Меди. «Это будет гораздо хуже». «Угу. Особенно в свете того, что я сделаю так, что ни один геатрос не сможет починить. Даже с великим Дорро. Кроме дара исцелять, надо знать такие тонкие вещи, разбираться в них, что, думаю, они смогут помочь, и то временно». Медуса Каргона с подобным заявлением не могла не согласиться. Если Геатрос Аглая возьмется кого-то лечить, вот так, как сказала, то никто не сможет потом помочь. Никто, кроме нее. И тут она догадалась. «Им придется вас оживить!» По смешинкам в глазах Геатроса Меди поняла, что мыслит в правильном направлении. «Ладно, это все лирика. Не думаю, что богам есть до нас с тобой хоть какое-то дело. Пойдем завтракать». Аглая легко встала со скамьи и протянула руку Горгоне. «Нас ждут великие дела». «Это какие же?» Приняв помощь, молодая женщина поднялась вслед за Геатрос. Та молчала буквально пару секунд. «Все ок». Вдруг непонятно сказала она, но удивленно распахнувшиеся глаза Меди пояснила. «Я просканировала твой организм. Все работает как часы, и никаких сбоев нет. Думаю, через дня три вы с Иолом можете уехать к себе». Заметив, что Медуза погрустнела, спросила. «Что случилось? Говори», — настойчиво добавила Аглая, чуть нахмурившись. «У нас нет дома», — вздохнула Горгона. Аглая погладила девушку по хрупкому плечу и вдруг предложила. «Оставайтесь со мной, если хотите». «А можно?» — горячечно воскликнула Медуза. Она и сама хотела попроситься к Аглае помогать при лечебнице, тем более ей нравилось помогать страждущим. «Конечно», — удивилась Аглая. «Почему бы и нет? Можешь остаться, заниматься тем, что нравится». «Я бы хотела помогать вам лечить людей», — выпалила молодая женщина и замерла, не дыша, ожидая ответа. «Да без проблем», — кивнула Аглая. «Сегодня же тебе выдадут халат, маску и косынку. Будешь ходить в группе с моими помощниками и делать, что они велят. По оплате я подумаю, но точно не бесплатно. У Иола есть планы?» «Он хочет пойти под руку полимарха Ариса», едва сдерживаясь, чтобы не закружиться в радостном танце, постаралась спокойно ответить Медуза. «Не вижу препятствий. Как только муж мой появится, поговорю с ним насчет Иола. А теперь пойдем, вон уже ломятся», кивнула Аглая на закрытые ворота, в которые кто-то громко постучал. Новый день, новая работа и новая жизнь. Горгона шла за Геатрос Аглаей, отстав на один шаг, и думала, что отдаст жизнь, если потребуется, но не даст эту необыкновенную женщину в обиду. И пусть Медуза стала обычной смертной, но ее знания о тех, кто наверняка захочет взглянуть на необыкновенную Геатрос поближе, хватит, чтобы защитить Аглаю Арис от всех опасностей.